«Еще!» Это был не крик и не стон, а животный рык. Громкий и требовательный. Ее волосы слиплись от пота. Ореховые глаза пылали ярким огнем, а губы дрожали. Нет, она дрожала вся. От возбуждения, от переизбытка возбуждения, от желания, от жажды, от яростной страсти. Ее роскошное тело било дрожь, но от этого оно становилось лишь притягательнее. Сводило с ума, заставляло рычать в ответ. «Еще!» Лаура не умоляла, не просила, а жестко настаивала на своем. Открыто говорила, что если не будет так, как нужно, ему придется пенять на себя. И было так, как нужно. И Дюк сам поражался тому, что делает. Он не был гигантом секса. Огромное количество любовниц объяснялось не славой невероятного ублажителя, а положением владетеля области. Однако сейчас казалось, что все его затаенные до времени страсти, все юношеские мечты и желания вырвались на волю, зачерпнули сил из неведомого, но бездонного источника. А заодно отключили все еще оставшиеся внутренние тормоза, разрешив делать все, что угодно. И Борис делал. И ни в чем не уступал своей фантастической любовнице, потрясающе красивой и невероятно умелой. Отвечал на ее требовательные крики, рычал, рвал женщину на части, а потом, когда они валялись на растерзанной кровати, с усталым удовлетворением подмечал, насколько Лаура измотана. Впервые в жизни Дюку было приятно, что он доставил женщине удовольствие. Впервые в жизни ему вообще было до этого дело. И с гордостью, невиданный случай. Смотрел на царапины, оставленные холеными ногтями на его плечах, груди и, судя по ощущениям, на спине. «Тебе понравилось?» — спросила она, выйдя из душа. Вода в Зандре — драгоценность. Возможность принимать ванну или душ являлась привилегией богатых и сильных. Даже Бухнер испытывал некоторую неловкость, вставая под упругие струи. Но Лаура была верна старым привычкам и мылась каждый день. «Ты знаешь, что понравилось», — спокойно ответил Борис, бездумно глядя в потолок. И не просто понравилось. Этот час его потряс, и потому Бухнер говорил с необычной для себя искренностью. «Никогда раньше ни с одной женщиной, ни под какой наркотой мне не было так хорошо». «И никогда не будет», — улыбнулась Най. «Хочешь сказать, что дело в тебе?» Он не обиделся. Он понимал, что, скорее всего, это именно так. Дело в ней. В красивой, обворожительной, умелой и немного сумасшедшей. Он был готов это признать. Однако женщина имела в виду иное. «Дело в наших взаимоотношениях». «Объясни». «Я оскорбила тебя. Обвинила в трусости». Лаура провела пальцем по плечу Дюка. «Ты был зол настолько, что захотел меня убить. В последний момент, едва сдерживаясь, ты вспомнил, что операция не завершена, и без меня все может пойти наперекосяк. И тут я предложила тебе возможность меня трахнуть». «Я захотел продемонстрировать свою власть». Она была не только красива, обворожительна, умела и немного сумасшедшая. Она была умна. Читала любовника, словно открытую книгу. Искусно играла на его чувствах и эмоциях ради удовольствия или развлечения, или просто играла, потому что не могла иначе. Но ее игры были так замешаны на крови, что Бухнеру вновь захотелось убить сидящее перед ним чудовище. Прекрасное настолько, что внутри все сжималось от боли. «Ты выкладывался, как никогда в жизни. Ты собрал силу, волю, ненависть, злость, все эмоции, что бушевали в тебе, и превратил их в ураганный секс. Ты не трахал меня, а убивал. И сила твоя была столь велика, что я по-настоящему визжала от восторга». «Ты сумасшедшая». «Я такая, как этот мир». Поднялась, глотнула вина, не оставляя бокал, прошлась по спальне, двигалась медленно, зная, что Борис любуется ее совершенным телом. остановилась у панорамного окна, из которого открывался вид на западный сектор города, вновь пригубила вина и негромко сообщила. «Кажется, твои больные подданные затеяли бунт».